Глава 18. Когда я добираюсь до опушки, боль в ноге почти стихает. Я хлопаю себя по бедру пустой бутылкой, отбивая одному мне слышный ритм. Это успокаивает. Шаг, хлоп, шаг, хлоп. Саттон стоит у голубятни, всматриваясь в порхающую стаю. Ее плечи напряжены. Похоже, она взволнована. «Что случилось?» Я спешу подойти поближе. «Что-то не так?» «Я выпустила ворона и грызуна вместе со стаей», — говорит она, все так же глядя вверх. «Боюсь, как бы они не улетели». Я задираю голову, чтобы их увидеть. И правда, два голубя летают отдельно, выше, чем все остальные. «Ты выпустила их без меня?» «Ну ты же не пришел», — говорит Саттон небрежно. «Извини». Я не отрываю взгляда от ворона и грызуна. «Бегал с папой. А потом он хотел свозить меня в Рочестер позавтракать». Я закатываю глаза. «Надо же, вот ужас-то!» — невозмутимо говорит Саттон. «Я чувствую укол вины. Надо же было ляпнуть такую глупость». Я переминаюсь с ноги на ногу, морщась от остаточной боли в икре. Саттон бросает на меня взгляд из-под кепки. «Ты что, ушибся?» — спрашивает она. «Просто ногу свело», — отмахиваюсь я. «Это все обезвоживание или мышечная усталость. Вернусь в режим, и все пройдет». «Как скажешь». Саттон пожимает плечами. «Как скажешь?» «В смысле?» спрашиваю я. «Ну, не знаю. Я в принципе не понимаю, зачем тебе дался этот марафон. Ты ведь даже не любишь бегать». «Я такого не говорил», поспешно замечаю я. «Вслух так точно не говорил». «Извини». По ее виду не скажешь, что она извиняется. «Я знаю, твой папа был крутым спортсменом, но, по-моему, ты пытаешься быть кем-то, кем не являешься. Без обид». «Без обид? Как вообще можно на такое не обидеться?» «Я — Холл», — говорю я как можно увереннее. «Так что поверь, в этом вся моя суть». Я вспоминаю коробку с наградами в подвале. «Считай, что у меня в венах вместо крови изотоник». Саттон снова пожимает плечами. «Давай не будем об этом. Идет?» Я открываю рот, чтобы возразить, и сразу закрываю. «Идет». Соглашаюсь я. Секунду мы оба смотрим на птиц. «Кстати, пока не забыла». Саттон, очевидно, хочет сменить тему. Она приносит что-то из голубятни. «Выпуск «Банана Мэна», который я ей одолжил. Я с облегчением вижу, что он все еще в идеальном состоянии». «Мне понравилось». Она протягивает мне комикс. «Спасибо, что дал почитать». «Не за что. Бери еще, если будет желание». Тем более, что теперь я за них спокоен. Саттон улыбается, теперь уже искренне. «Ты назвал его вороном в честь помощника Банана Мэна?» «Ну да». Я смущенно смотрю на обложку. «Я подумал, ему подходит. Они же оба черные. Ну, почти черные». Добавляю я, учитывая, что технически ворон синий. Как-то раз, когда мы с Саттон ждали, пока птицы приземлятся, она попыталась объяснить мне принципы окраски птичьего оперения, но дальше базовых знаний она не ушла. К тому времени я и сам кое-что почитал. Оказывается, самцы голубей обычно двуцветные, а самки — одноцветные. Самцы наследуют по одному цвету от отца и матери, а самки — всего один цвет. Так что если отец и мать одного цвета, то такими будут и все их птенцы. Но если отец синий, а мать рыжая, то птенцы-мальчики будут рыжими с вкраплениями синего, потому что рыжий — это доминирующий цвет. А вот птенцы-девочки будут синими, потому что наследуют цвет от отца. По правде, это страшно увлекательно. И это я еще молчу про всевозможные гены, способные изменить цвет. Рецессивные, отвечающие за размытость, насыщенность и узор. Такого рода задачки — напоминают мне те, которые мы частенько решаем в школе. Я втайне их обожаю. «Смотри, они снижаются!» Саттон указывает на стаю. Она берет с земли банку птичьего корма и бросает пригоршню на посадочную платформу. Саттан уходит в голубятню, чтобы поставить банку на место, а я подзываю голубей низким свистом. На фоне утреннего неба резко выделяются черные крылья ворона. Они с грызуном все еще парят чуть выше остальных. Поверить не могу, что пропустил момент, когда они играли вместе со стаей. Если вообще играли. Их первый настоящий полет, и я его пропустил. Что, если бы они растерялись и улетели? Что, если бы с ними что-то случилось? Бананамен никогда бы не бросил ворона на произвол судьбы. Я продолжаю низко и протяжно свистеть, и голуби начинают слетаться на платформу. Один за одним они протискиваются в отверстие под надежный кров голубятни. «Умница!» — думаю я, глядя, как ворон неловко примеривается к выступающему краю платформы. «Давай, ворон, ну же!» Он беспокойно мечется, в то время как грызун уже внутри. Вся стая в голубятне, кроме ворона. Теперь его очередь. Если бы не свист, я бы задержал дыхание. Несколько минут, которые кажутся мне бесконечностью, ворон примеривается к платформе и, наконец, садится на нее. Саттан покидает свой наблюдательный пункт, осторожно приближается и заманивает ворона внутрь голубятни. «Есть!» «Вот так-то!» — усмехается Саттан. «Молодчина, Павлов!» Меня переполняет ликование. Тренировки сработали. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскинуть в воздух кулак. Но как только Саттан закрывает дверцу и надежно защелкивает замок, я вдруг чувствую, как по спине расползается холодок смутной тревоги. Сегодня утром я без остановки пробежал 6,5 километров. Я — Лорен Холл. 6,5 километров. Без остановки. Но ничего не почувствовал. Ни радости, ни восторга, ни прилива сил. Совсем ничего. Я сглатываю, в горле вдруг стало сухо. Мне впервые кажется, что, возможно, Саттан права. Может, я ненавижу бегать. Может, я и правда притворяюсь кем-то другим. Может, не такой уж я и Холл.